всего 29 километров. Но на дорогу обычно уходит около часа, поскольку приходится переправляться на пароме через реку Зуари. Этого времени не хватает для того, чтобы свыкнуться с той разительной переменой, которая поражает всякого, кто приезжает сюда. Гоа не похож ни на один из штатов Индии. Он ослепляет, как солнечный свет на выходе из подземелья. Я поймал себя на том, что улыбаюсь без всякой на то причины. Говорят, что нечто подобное испытал Гоген, впервые увидев Таити. Типичный гоанский пейзаж. Рисовое поле, окруженное рощицами кокосовых и ореховых пальм, порослью манго, где в тени прячутся от неопытного глаза непримечательные деревья, на которых прямо на стволе вырастает колючий таинственный дурьян, абсолютный чемпион среди тропических фруктов. Но Гоа прославлен все-таки своими манго. Он щедро дарит золотые плоды, которые так любят по всей Индии. Недаром слова популярной песенки «В Гоа в сезон манго» стали символом беззаботного счастья. Только есть ли такое в подлунном мире? Как бы ни была плодородна земля и щедро солнце, без соленого пота людского и жара сердец только дикие джунгли поползли бы по берегам здешних мутно-зеленоватых рек, несущих богатые илом воды в Аравийское море. Гоа — страна трудовых людей. Это их неустанной заботой дважды в год наливаются рисовые метелки, и кокосовая пальма плодоносит каждые 42 дня, все 42 года своей благодатной жизни. Это их умные руки наполняют корзины орехом кишью и красными ягодами личи, вытягивают сети, в которых бьются литые ртутные рыбы, гордость рыбаков Дона Паула и Мармагана, или ловушки, в которых запутываются знаменитые лобстеры и длиннобородые океанские раки. Ныне эти исконные продукты местного экспорта пополнились железной и марганцевой рудой, солью, а также сахаром, который вырабатывается из тростника на современном предприятии. Вступил в строй завод искусственных удобрений, строятся несколько новых консервных и текстильных фабрик, расширяются доки в порту Васко-да-Гама. Одним словом, традиционно фруктовый Гоа обретает постепенно промышленный облик. Достаточно сказать, что только на рудниках работает ныне около 100 тысяч человек. По-прежнему деревянный плуг взрыхляет рисовое поле, и под сенью кокосовых перистых опахал роются в сухой скорлупе черные полудикие свиньи с прогнутой спиной, а крестьяне везут на базары грозди бананов, медовые ананасы, приторно-сладкие чико. Но что-то уже необратимо переменилось в раю Индры. Все увереннее звучит голос молодого рабочего класса на выборах в органы муниципального управления. Повсюду ощущается жадный интерес ко всему новому прогрессивному. Повсеместно открываются школы и колледжи, по вечерам молодые рабочие занимаются на общественных курсах. После воссоединения Гоа с Индией здесь открыто около 700 учебных заведений. По уровню образования гоанцы почти сравнялись с жителями Кералы, самого грамотного штата страны. «Многое переменилось в жизни», — сказал Шериш Сатх, старый рабочий из фабрики, где перерабатывают кишью. «Хоть работа тяжела и оплата все еще недостаточна, мы принадлежим самим себе. Я часто рассказываю внукам о прошлом. Они родились свободными, но пусть знают, что так было не всегда». Я учу их верить в счастливое будущее. Наш Панаджи все тот же, и ничего не меняется на море и здесь, на Жоао де Кастро. Луча с улыбкой говорила со мной красавица-рыбачка Росита Валадарес. Но как расцвели души людей? Мы поверили в мир на нашей земле и стали задумываться о счастье. Поверили в мир. Над пальмовой порослью нестерпимой белизной сверкает изукрашенный конус индуистского храма, посвященного Шантадурге, богине мира. Но долго не воцарялся мир среди этих садов и полей, наполненных птичьим гомоном и журчанием вод. Со времен Сидона и Тира, со времен крестовых походов и первых халифатов влекли они жадных до наживы чужеземцев. Набеги следовали за набегами, завоевания за завоеваниями. Пали индуистские короли, рухнула власть делийского султана. Султанат Виджаянагар сменился государством Бахмани, но народ Гарманта сберег родной язык и предания предков.